Всю ночь после этого разговора я не сомкнула глаз. Постель огнем жгла кожу, поэтому я вертелась, не в силах успокоиться. То и дело в памяти всплывали обрывки разговора с Енором. Правильно ли я сделала, что не выставила его из дома сразу же, едва только запахло жареным? Но в конце концов я не присягала Себастьяну на верность, и он должен сознавать, насколько меня унижает сложившаяся ситуация, а следовательно, я сделаю все, лишь бы освободиться от его навязчивого присутствия в своей жизни. И потом, я не обещала Енору следить за Себастьяном. Я лишь рассказала о том, что он предложил мне сопровождать его на королевский бал. Однако подспудно я понимала, что все это пустые отговорки. Если детали нашей беседы с Енором станут известны, то мне не поздоровится, и это мягко сказано. Не пора ли испуганной серой мышке спрятаться в уютную норку и сделать вид, будто ее ничего не касается? Но с другой стороны, не станет ли это признанием окончательного поражения? «Да что он мне сделает?» – рассерженно прошептала я, пытаясь поудобнее взбить подушку. «Не отшлепает ведь, право слова, как грозился. А не попытаться сбежать я просто не имею права». И замолчала, грустно понурившись. «Ярость Себастьяна не будет знать пределов, если все это вскроется, и мое наказание будет куда более серьезным, чем полушутя обещал Себастьян». Не выдержав, я встала, накинула на плечи легкий пеньюар и подошла к туалетному столику. Щелкнула пальцами, пробудив дремлющий под потолком магический шар. Приглушила его свет до минимума и достала нераспечатанную колоду. «Если я сама не могу принять решение, то, возможно, его мне подскажет Артайна?» Я долго тасовала карты, пытаясь сформулировать в уме вопрос, на который желала получить ответ. «Стоит ли мне принимать предложение Енора?» «Нет, не так. Ведь, по сути, он мне ничего не предложил. Должна ли я передать состоявшийся разговор Себастьяну? А лучше, надлежит ли мне пойти на королевский бал?» И я смело выложила первую карту. Раздраженно забарабанила пальцами по столу, когда с картинки мне хищно улыбнулась зеленоглазая черная кошка. И как это понимать? Мне выпала, пожалуй, одна из самых загадочных карт в раскладе. Говорят, даже боги не могут приказывать кошкам. Они гуляют сами по себе и всегда поступают так, как выгодно только им. Да, явно не самое удачное начало для гадания. Я еще раз перемешала колоду и выложила вторую карту. С трудом сдержала нервный смех, когда увидела, какое изображение мне выпало на сей раз. Крот. Несчастное подземное создание, лишенное зрения. Означает ли это, будто я не вижу, что происходит вокруг меня? Но если это так, то как мне победить свою слепоту? «Ты гадаешь?» От вкрадчивого голоса, раздавшегося над моим ухом, я подскочила. Наверняка бы заорала от ужаса, но мгновением раньше чья-то ладонь накрыла мне рот. «Спокойнее, Трикс, это я!» Прошептал мне на ухо Себастьян. «Только не кричи, а то дору переполошишь!» Я с трудом кивнула, показывая, что услышала его слова, хотя сердце гулко колотилось где-то у меня в горле. «Вот и отлично!» Себастьян убрал руку и присел на стул рядом со мной. С интересом уставился на меня, и я моментально покраснела, вспомнив, что на мне только полупрозрачная ночная сорочка и тонкий пеньюар, почти не скрывающий очертаний моего тела. «Когда ты, наконец-то, научишься предупреждать меня о своих визитах?» – пробурчала я, моментально запахиваясь как можно плотнее. «Этак и заикой можно остаться». «Прости». Себастьян нагло и без малейшего раскаяния ухмыльнулся, плотоядно уставившись на мою грудь. «А вот сейчас ты мне очень напомнил Сьера Арбальда Варийского», укоризненно сказала я, прекрасно при этом понимая, что вряд ли Себастьян испытывает раскаяние. «Извини, Трикс, но я мужчина и реагирую так, как и должно в подобной ситуации». Себастьян с явным усилием отвлекся от созерцания моей фигуры и посмотрел мне в глаза. «Итак, ты гадаешь на себя? А чего вдруг?» «А с чего вдруг ты решил меня навестить?» Вопросом на вопрос ответила я. «Тем более в столь поздний час. Я ведь могла уже спать». «Если бы ты спала, я бы ушел». Себастьян мило улыбнулся. «Впрочем, как уже не единожды делал. Однако я полчаса наблюдал за тем, как ты ворочаешься. Что тебя так встревожило?» «Ты не единожды наблюдал за мной?» — вновь переспросила я, упорно не желая отвечать на его прямые и столь неудобные вопросы, и мой голос зазвенел от искусственно сыгранного негодования. «Себастьян, тебе не кажется, что ты несколько перегибаешь палку? Ты же обещал!» «Я обещал не приставать к тебе, и я этого не делаю». Он досадливо поморщился и перебил меня, не позволяя начать ссору. «И не переводи, пожалуйста, разговор на другую тему. Почему ты волнуешься? Только из-за королевского приема?» «Тебе не все ли равно?» — огрызнулась я, изо всех сил пытаясь не покраснеть под его испытующим взором. «Да, кажется, в гениальном плане Енора есть один существенный недостаток. Себастьяну невозможно лгать. Он за милю чувствует неладное», после чего встала, раздраженно бросив карты на стол, и сказала, упорно избегая встречаться с Себастьяном взглядом: «И вообще, тебе не стоит тут находиться». Противная улыбка наконец-то сползла с его губ, но от этого мне стало лишь страшнее. Я уже давно заметила, что серьезность Себастьяна зачастую означает для меня куда большие проблемы, чем его самые сомнительные шутки и остроты. «Так, все интереснее и интереснее», — обронил он и с неприятным хрустом потянулся, словно разминаясь. Я нервно наблюдала за его действиями из-под полуопущенных ресниц. Кажется, я сумела его разозлить, и это не сулит мне ничего хорошего. «Неужели я просто не могу погадать себе?» — торопливо произнесла я, пытаясь избежать возможных неприятностей. «Что в этом такого странного? Да, я решила раскинуть карты на сон грядущий, так сказать, и потом...» Я не успела закончить фразу. В следующее мгновение Себастьян одним размытым движением пересек разделяющее нас пространство. Один удар сердца, и вдруг оказалось, что он стоит совсем рядом со мной. Я взвизгнула было, но его ладонь вновь предусмотрительно закрыла мне рот. Отшатнуться я тоже не могла, поскольку другая рука Себастьяна оказалась у меня на талии. Правда, меньше всего это напоминало объятие. Скорее, он держал меня, не давая убежать. А этого, что скрывать, мне хотелось больше всего на свете. С воплем ужаса ринуться куда подальше, лишь бы меня не настиг его гнев. «Твоя беда в том, что ты совершенно не умеешь лгать». Холодно уведомил он меня, и его светлые глаза словно заледенели изнутри. «Трикс, я и подумать не мог, что мой поздний визит тебя настолько взволнует. Что происходит? Из-за чего ты так нервничаешь?» Я промычала что-то невразумительное, поскольку он все так же закрывал мне рот. «Упорствуешь?» Каким-то невероятным образом верно расшифровал столь невнятные звуки Себастьян и укоризненно добавил, будто разговаривая сам с собой: «Неужели придется прибегнуть к крайним мерам?» Я гулко сглотнула и уставилась на него взглядом перепуганного кролика, замершего перед голодной лисой. Какие еще крайние меры он имеет в виду? Неужели собрался пытать меня? Но это же запрещено законом! «Себастьян сам себе закон», — сочувственно шепнул внутренний голос. «Сдается, одна маленькая птичка все-таки допелась и доигралась». «В последний раз спрашиваю, Трикс, ты собираешься мне рассказать, что за муха тебя укусила сегодня?» Прежним ледяным тоном осведомился Себастьян. «И учти, я такой терпеливый с тобой лишь из-за того, что ты мне нравишься. Будь на твоем месте сейчас любой другой, то...» В его словах так явственно послышались угрозы, что мне окончательно подурнело. Наверное, если бы он не придерживал меня, то я бы безвольно осела на пол, поскольку колени уже давно тряслись мелкой противной дрожью. Но еще страшнее мне было рассказать про разговор с Енором, а главное — признаться в том, что я согласилась на подозрительное до крайней степени предложение бывшего палача. «Сьерра Беатрикс Ильен», — медовым голосом промурлыкал Себастьян. «Итак, как вы провели сегодняшний вечер после того, как вернулись от меня? У вас были гости? Или, быть может, вы получили какое-нибудь послание?» После чего осторожно отнял ладонь от моих губ, позволяя ответить на его вопросы. Беда была лишь в том, что я скорее откусила бы себе язык, чем призналась в намерении начать за спиной Себастьяна собственную игру. «Ты будешь злиться», – прошептала я, чувствуя, как на глаза наворачиваются горячие слезы. «Все будет зависеть от того, что ты скажешь». Себастьян слабо усмехнулся. «Но куда вернее меня взбесит, если ты продолжишь молчать. И без того уже с трудом сдерживаюсь. Ну?» «Ко мне заходил Янур». Еще тише проговорила я. Себастьян удивленно вскинул бровь, и его руки на моей талии ощутимо потяжелели. «Мы с ним немного побеседовали». Я невольно вжала голову в плечи, сочтя, что сказала уже достаточно, и сейчас последует неминуемая расплата. «Было бы удивительно, если бы вы занимались чем-нибудь иным», – съязвил Себастьян. «Трикс, о чем именно вы говорили?» «О королевском приеме». Слова царапали пересохшее от волнения горло. «Я думала отказаться от твоего предложения, но он убедил меня, что не стоит так поступать». «М-да». Негромко посетовал Себастьян. «Этак я с тобой весь остаток ночи провожусь. Каждую фразу словно клещами тянуть приходится. Что же, попробую иной метод». «Не надо!» – сипло взмолилась я. Себастьян словно не услышал моей отчаянной просьбы. Он мягко прикоснулся к моему подбородку, заставив поднять голову и взглянуть ему в глаза. Усмехнулся и мизинцем смахнул слезинку с моих ресниц. «Глупая, перепуганная девочка», – прошептал он, и я почувствовала, как растворяюсь в его светлых глазах, теряя ощущение твердого надежного пола под ногами. «И почему ты так нервничаешь?» А в следующий момент перед моим мысленным взором с небывалой и пугающей четкостью стала картина встречи с Янором. Будто я каким-то невероятным образом перенеслась в прошлое. Я вспомнила наш разговор, каждое слово в нем, каждое изменение интонации, даже свои мысли по поводу происходящего. Это было очень странно. С одной стороны, я осознавала, что стою в своей спальне, глядя в глаза Себастьяну, а с другой, я как будто вновь вела светскую беседу с Янором, сидя на диване в гостиной. Да что там, я вновь ощутила вкус вина на губах. И самое страшное в этом было то, что я никак не могла остановить это наваждение. Впрочем, оно быстро схлынуло, оставив после себя головную боль и сильнейшее чувство разбитости. Себастьян был так любезен, что усадил меня на кровать, иначе, боюсь, я упала бы. Пол и потолок почему-то решили поменяться местами, комната вокруг кружила в бешеном танце, словно я залпом выпила несколько бокалов крепчайшего вина. Я откинулась на подушке, закрыв глаза, и хотя бы таким образом пыталась избавиться от тошноты. Нахлынувшая дурнота освобождала меня от необходимости смотреть на Себастьяна, поэтому я была ей даже рада. Однако при этом понимала, что долго она не продлится. В любом случае мне предстоит дать ответ. Проклятый Янур, ну что его привело ко мне сегодня вечером? Да и я хороша. Надо было выставить бывшего палача прочь, едва только в его разговоре послышались пугающие намеки на предательство. Но ведь он обещал мне помочь с бегством из Итарии. В одиночку у меня никогда не получится благополучно пересечь границу. Выпей. В руку ткнули холодным запотевшим стаканом. Это Себастьян плеснул мне воды из графина, стоящего на прикроватном столике. Меня так трясло от пережитого напряжения и страха, что я едва не расплескала все на себя, а зубы звонко стучали о край стакана. Однако мне удалось сделать несколько глотков. Это помогло. Бешеная круговерть комнаты перед глазами почти улеглась, и я с опаской посмотрела на Себастьяна. Тот, к моему удивлению, не выглядел разъяренным. Напротив, на его губы вернулась привычная, снисходительная улыбка. Обычно она раздражала меня до безумия, но сейчас, как ни странно, я была просто счастлива ее видеть. Себастьян, заметив, что мой взгляд обрел осмысленность, присел рядом. Взял меня за руку, крепко обхватив запястье. «Ты крупно провинилась, Трикс», — с непонятной веселостью проговорил он. «Понимаешь это?» Я в ответ лишь кивнула, отчаянно прижимая полупустой стакан к груди, словно он мог спасти меня от Себастьяна. Если дело примет совсем другой оборот, то, возможно, у меня получится запустить им в моего мучителя и сбежать, пока он будет приходить в себя. «Ну-ну». Себастьян как-то странно хмыкнул, угадав мои мысли, и я со вздохом сожаления поставила стакан на столик. «Кого я хочу обмануть? Теперь меня способны спасти только боги, да и то вряд ли». «Я удивлен твоим поведением», — спокойно произнес Себастьян, продолжая сжимать мою ладонь в своей. «Раньше ты казалась мне весьма здравомыслящей особой. Конечно, ты вспыльчива, но что лукавить, этим недостатком страдают многие женщины. И я, право слова, не ожидал, что ты способна на такую глупость». «Но я же ничего не сделала», — жалобно пискнула я в смехотворной попытке оправдаться. «Порой намерение значит намного больше, чем действие». Себастьян пожал плечами. «Я бы еще мог понять, если бы ты не осознавала, что именно тебе предложил Янур. Но твой страх говорит только об одном. Ты отдавала себе полный отчет в своих действиях. И как это понимать?» «Я не обещала Януру ничего совсем уж страшного», — слабо запротестовала я. «Он и без того, как мой телохранитель, знал бы обо всех моих передвижениях». «Вот именно, Беатрикс». Я дернулась как от удара, когда Себастьян назвал меня полным именем. Это означало только одно – его спокойствие было кажущимся. Он злился, и злился сильно. Тем временем Себастьян тяжело вздохнул и продолжил растолковывать мне всю ужасающую тяжесть моего поступка. «Ты ведь достаточно сообразительна. Неужели у тебя не возникло вопроса, с какой стати Янор просит тебя о столь пустяковом, на первый взгляд, одолжении? Если обязан быть в курсе всех твоих передвижений». «Он сказал, что ты еще не простил его полностью за тот провал в доме семейства Криас», — пролепетала я. «Простил, не простил», — Себастьян покачал головой. «Такие слова недопустимы при выполнении каких-либо заданий. Если я поручил ему важное дело, в данном случае охранять тебя, то уж точно не буду чинить никаких препон. Поверь, если бы я не хотел, чтобы он продолжал работать на меня, то он бы и не работал». Я нахмурилась, в свою очередь засомневавшись в искренности намерений Янора. «Если все так, то зачем он ко мне приходил?» «Янор прекрасно знал про королевский прием и про то, что ты на него приглашена», — добавил дров в огонь моих сомнений Себастьян. «И что из этого следует?» «Ты проверял меня?» Я с раздражением выдернула свою руку из его хватки. «Так? Специально подослал Янора, чтобы он сделал мне якобы очень выгодное предложение?» «И ты с треском провалила проверку». Себастьян с лживым сочувствием зацокал языком. «Нехорошо, Беатрикс». «Нехорошо?» Я аж подавилась от возмущения, вскочила и заметалась по комнате, не в силах выразить словами тот гнев, который меня душил. Затем обернулась к Себастьяну, вальяжно разлегшемуся на моих подушках, и прошипела. «Нехорошо лишать человека свободы! Нехорошо отнимать у меня надежду увидеть родителей и жениха! Вот что нехорошо на самом деле!» «Но одна приятная деталь во всем этом безобразии все-таки имеется». Чуть повысил голос Себастьян, без особых проблем оборвав поток моих сбивчивых обвинений. «Я убедился, что ты не умеешь лгать и абсолютно не способна скрывать от меня свои мысли, что не может не радовать». Я забулькала, чувствуя, что готова взорваться самыми изощренными ругательствами. «Да что он себе позволяет? Моя голова и моя память принадлежат только мне. Никому не позволено в них рыться». «Тихо, Беатрикс», — осадил меня Себастьян. «Прежде чем возмущаться, вспомни, что в мыслях ты все-таки предала меня». Я вскинулась, и он снисходительно поправился. «Ладно, назовем это мягче. Решила сыграть против меня. А я подобного не прощаю». «Правда?» Я с вызовом задрала подбородок. «И что ты сделаешь? Посадишь меня в тюрьму? Отправишь на рудники? Лишишь фамилии?» «На первый раз я бы предпочел обойтись более мягкими методами». Себастьян довольно потянулся. «Даже более того, готов тебя простить, но при одном условии». «Каком же?» – настороженно спросила я, когда Себастьян взял долгую томительную паузу, наслаждаясь моей нервозностью. «За один поцелуй прекрасной дамы я забуду о том, что она, фигурально выражаясь, собиралась вонзить мне кинжал в спину». Мурлыкнул он, с намеком похлопал рядом с собой по кровати. «Ну, будем мириться». «С ума сошел!» Я чуть не зарычала от возмущения. «Ты сам меня спровоцировал на это, а теперь еще хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Не забывай, что у меня есть жених!» «Которого ты не увидишь еще много-много лет!» С язвительным удовольствием добавил Себастьян, понимая, что тем самым бьет по самому больному моему месту. «Уверена, что его верность пройдет испытание временем». «А это уже не твое дело!» – огрызнулась я. «И вообще, потрудись покинуть мою спальню! Я не желаю с тобой сейчас разговаривать!» «Очаровательно!» Себастьян издевательски захихикал. «Женщины все-таки непостижимые существа. Сначала ты меня предала, а потом еще и обиделась на то, что тебя поймали на горячем. Милая моя, тебе не кажется, что это верх наглости?» «Уж кто бы говорил!» – с сарказмом ответила я. «У меня был хороший учитель!» После чего круто развернулась спиной и застыла, гордо скрестив на груди руки и показывая таким образом, что считаю разговор оконченным. «Стоит признать, что я к тебе слишком хорошо отношусь». После небольшой паузы проговорил Себастьян, и в его голосе послышалось удивленно насмешливые интонации, будто он сам поражался сложившейся ситуации. «Вместо того, чтобы вымаливать прощение, ты умудрилась выставить меня виноватым. Бесподобно». «Иди к Альтису!» – не оборачиваясь, посоветовала я, не испытывая и капли раскаяния. «Беда в том, что я был у него в гостях аж два раза, в том числе и по твоей вине». Со злым весельем напомнил мне Себастьян. «И мне не понравилось». И неожиданно неведомая сила легко подхватила меня в воздух. Я сама не поняла, как это произошло, но словно огромная невидимая рука крепко взяла меня и бережно перенесла на кровать, опустив подле Себастьяна, по-прежнему возлежащего на ней. Это произошло так мягко и быстро, что я даже не успела испугаться. «В таком положении ты мне нравишься больше», — лукаво заметил Себастьян, без особых проблем не позволяя мне встать. «И заметь, я к тебе не пристаю. Пока». Это было правдой. Удивительно, но он действительно лишь удерживал меня, более ничего не предпринимая. «Отпусти меня!» – прошипела я, отчаянно дергаясь. «Ты что себе позволяешь?» «Беатрикс, давай на чистоту». Себастьян словно не услышал этого. «Я действительно отправил к тебе Енора с одной целью – узнать, насколько могу тебе доверять. Увы, как я уже сказал, ты эту проверку с треском провалила. Но я не сержусь на тебя, точнее сержусь, но не столь сильно, как должен был бы. Что скрывать? Я ожидал подобного. Слишком мало времени прошло от начала нашего знакомства и тех неприятных событий, с которыми оно было сопряжено. Ты по-прежнему обижаешься на меня из-за того, что я не позволил твоим родителям продолжать грабить наше государство. А тут еще проблемы с Седриком. В общем, я тебя не виню в том, что ты согласилась с предложением Енора. Хотя, не буду скрывать, мне обидно. Мне казалось, я вправе ожидать от тебя более теплого отношения». Я насупилась, уловив в его тоне обвиняющие нотки. Намекает на то, что он спас мне жизнь, пожертвовав при этом изрядным куском собственной души. «Прости», — нехотя выдавила я из себя. «Но согласись, я не могу не попытаться сбежать, иначе просто перестану уважать себя». «Пытайся», – милостливо разрешил мне Себастьян. «Но учти, попадешься еще раз, пеняй на себя». И хотя Себастьян улыбался, говоря это, выражение его глаз меня испугало. Словно кто-то чужой и незнакомый, холодно и расчетливо взглянул, решая, стоит ли оставить меня в живых. «Мир!» Себастьян свободной рукой провел по моему лицу, убирая растрепавшиеся волосы. От почти невесомого прикосновения меня кинуло в жар. Только сейчас я заметила, как близко его губы оказались к моим. «Мир!» — хрипло подтвердила я, прекратив сопротивляться и зачарованно уставившись ему в лицо. «И ты отправишься со мной на бал и будешь самой прекрасной и обворожительной спутницей!» — с нажимом проговорил Себастьян. «Никаких отказов, Трикс. Теперь я тебе этого не позволю». «Так вот, зачем ты все это устроил?» — кисло проворчала я. «Знал, что я, хорошенько обдумав твое предложение, возьму свои слова обратно и решил нанести, так сказать, упреждающий удар?» «Эта причина была не основной». Себастьян негромко хмыкнул. «Но, тем не менее, она все же оказала свое влияние». «Сволочь ты!» – печально посетовала я, сделав очередную попытку освободиться, которую Себастьян словно и не заметил. «И не говори». Он наклонился еще ниже, так что между нашими губами осталось просто-таки ничтожное расстояние. Прошептал, почти касаясь меня. «Мерзавец и негодяй! И как только меня земля носит!» Я судорожно вздохнула, пытаясь хоть как-то совладать со своими эмоциями, бьющими через край. «Так прекрасная дама подарит мне поцелуй в качестве извинения за свой отвратительный и подлый поступок». Чарующе осведомился Себастьян, даже не пытаясь скрыть насмешливых искорок в глубине светлых глаз. Я не могла отказать ему. Ни здесь и ни сейчас. Но и согласиться тоже. Удивительно, но во мне еще осталась крохотная капля здравого смысла, которая удерживала меня от пугающего и одновременно притягательного падения в бездну. «Не надо!» – тоненько взмолилась я, понимая, что через пару мгновений произойдет непоправимое. «Пожалуйста, Себастьян!» Удивительно, но он услышал мою просьбу. Со вздохом сожаления отстранился, позволяя мне встать. Странно, но при этом я ощутила буквально физическую боль, однако поспешила воспользоваться предоставленным шансом на бегство и моментально вскочила на ноги. «Чем недоступнее цель, тем слаще победа!» С легкой ноткой досады проговорил Себастьян и, в свою очередь, встал. Чуть склонил голову, разглядывая меня, раскрасневшуюся, встрепанную и очень смущенную после произошедшей сцены, и тоном, неприемлющим возражений, приказал. «Готовься к балу, Трикс. Надеюсь, больше глупостей с твоей стороны не будет».